Вот кто были истинные мои советчики, уговаривавшие меня уехать. Слишком часто я чувствовала себя сходной с теми людьми, которых хирург подлатал в 10 местах, и при каждой перемене погоды начинают ныть их рубцы. Только мои рубцы не были результатом нанесенных мне ран. Впрочем, никто и не ранил меня до крови. Это зарубцевались царапины, которые я сама себе сделала, бесконечно покоряясь и отступая. Итак, я уехала, не столько надеясь, сколько внушая себе, что забуду Нормана. Вернулась я окончательно влюбленная. Во время разлуки я созрела, как плод на ветке. Сейчас я его увижу и услышу, и, конечно, не найду ничего общего с тем Норманом, которого я сама вознесла, чей образ довершила, приукрасила. Как же я была наивна! Во мне уже жила совсем новая женщина, не ведавшая моих прежних душевных привычек и былой настороженности. Разменная монета моих чувств перестала иметь хождение. Я увидела его. Он сказал, что время тянулось очень долго. Я с восторгом выслушала эту удивительную новость. В первый же вечер моего приезда он увез меня куда-то очень далеко. Машина шла среди сплошных потоков дождя. Он выключил мотор, и мы впервые обменялись поцелуем. А потом каждый вечер, засыпая, я с нетерпением ждала следующего дня. Вот тогда я бросила писать в Европу. С Норманом мы виделись все время. Дни перепутались. Я, которая жила чтением, музыкой, мечтами, утехами одиночества, вдруг поняла, что могу жить в ладу со временем, с сегодняшним днем и даже с тем, что придет завтра. Я узнала, что над моей душой не висит никакого проклятия, и что нет в ней ничего странного, нет темной изнанки. Я открыла в себе такие свойства, как доверчивость, простоватость. Оказалось даже, что мною можно вертеть. Иной раз я говорила себе: «Уж не переоценивала ли ты себя, дочка?» Поздней весной Норман закончил учение. Ему предложили работу. Его снова пригласил к себе тот самый архитектор, которому он помогал в прошлом году. Где-то на юге, в горах Сан-Бернардино, было запроектировано строительство нового кемпинга для зимнего спорта. На берегу озера Биг-Бер требовалось воздвигнуть целый городок бунгало и хижин. Помощнику архитектора обеспечивалось хорошее жалование и квартира. «Но я не поеду», — сказал мне Норман. «Я предпочитаю видеться с вами каждый день». Я ответила совсем просто, что тоже было для меня необычным. «Надо быть практичнее, Норман. Сочетайте одно с другим. Возьмите меня с собой». Не так уж, оказывается, был он похож на всех остальных юношей, потому что не ахнул, не удивился. Он молчал. В минуту раздумий лицо его принимало строгое, загадочное выражение. Мне хотелось думать, что это проявляют себя черты его истинной расы. «Ну что ж, это можно устроить», — сказал он, помолчав немного. Видимо, он взвешивал все «за» и «против». «Местность там пустынная, сплетен разводить некому. Мы ведь приезжие из другого штата, и люди подумают, что мы муж и жена». Он улыбнулся мне и добавил, что патрон его — человек нелюбопытный, а я слушала, заранее соглашаясь с его доводами. Тогда я еще не принадлежала ему. Глава вторая. Семья Буссардель. Эта минута стала для меня вехой, началом новой эры. Яснее всего я ощутил это 15 месяцев спустя, во время пути из Гавра в Париж.